Яну известия не обрадовали. «Это что, в моем доме устроили побоище?» «Примерно так». Совет состоялся в гостиной Гарта. Присутствовали Рошер, Яна и Айлена. Самого Гарта не было, дела позвали. Яна вышла в легком платье белого шелка, а Елена измазана краской. После недолгой битвы она так и уговорила Нархеро позировать и рисовала ее на качелях. «И как я там теперь жить буду?» «Ничего страшного не случилось. Одно стекло вышибли, ну, может, немного крови на полу и пара дырок в стенах». Попытался утешить ее Рошер. Но добился только того, что Яна и Айлена посмотрели на него, как на сумасшедшего. «Ну да, ничего страшного». «Я разобрался, кто убил Валайру. Если что, ты можешь вернуться домой». Попытался подсластить пилюлю Рошер. «Хоть что-то хорошее. А Шармиль?» «А вот тут беда. Она убита, это верно. Только Шарданы отрицали причастность к ее убийству». «А кто тогда? У нас что, двое убийц?» Ужаснулась Елена. «Похоже так. И у меня к тебе просьба». «Да?» «Будь осторожна, ладно?» А Елена тряхнула головой. «Что ты знаешь, чего мы не знаем?» «А Елена, что общего между Валайрой, Шармиль и тобой?» «Женский пол, Долинар. А что?» «А еще Таяна». А Елена открыла рот, потом закрыла. Яна тоже изображала рядом рыбку-окуня. Такая трактовка ей в голову не приходила. «Убивают тех, кто конфликтовал со мной?» «Шармиль с тобой поссориться не успела. Разве нет?» «Но пыталась. Знаешь, лучше мы лишний раз побережемся. Разве нет?» Яна была полностью согласна. «А Елена, я могу договориться с медведем. Он будет тебя охранять». Собакин верно поправлялся с поразительной быстротой. Зубы скалить на людей не пытался, но с доверием относился только к Ааше и Яне. Остальные ему резко не нравились. Так что Айлена тоже не отнеслась к идее с пониманием. «Извини, неохота. Так безопаснее. Я просто не буду общаться с незнакомцами, вот и все». Валайра была убита знакомыми. Просто произнес Рошер. Женщины уставились на него большими глазами. «Погоди, ты намекаешь, Шармиль тоже?» Наконец поняла Елена. «Но кто? Или ты подозреваешь кого-то из нас?» «Глупости», — отмахнулся Рошер. «В нас я как раз уверен». «А в ком не уверен? Гард, Алинар, Анфимия?» А Елена серьезно смотрела на друга. «Им-то зачем?» «Допустим, я не захотел терять выгодного партнера», — пожал плечами не кстати явившийся Алинар. «Гард не собирался жениться на Шармиль, но вдруг она ждала от него ребенка. А что до мамы, она и так загрызет любого, кто покусится на ее детей». «У этой версии есть серьезный недостаток», — заметил Рошер. «И какой же?» «Даже три недостатка. Ты, Гард и твоя мама. Вы не такие люди». «А вдруг?» «Не верю». «А других знакомых у Шармиль в Долинаре не было». «И снова не верю». Рошер являл собой образец невозмутимости. «Ты не знаешь всех ее знакомых. Может, она с кем-то сталкивалась на водах, может, в модной лавке». «И как ты их найдешь?» «Поговорю для начала с нищими, с теми, кто чешет улицу неподалеку от таверны, в которой останавливалась Шармиль». «Чешет улицу?» «Продажные девицы и воришки», — пояснил Рошер. «Эти могли многое увидеть. Лишь бы поговорить со мной решились». Рошер подумал, что ему вечером еще к осьминогу в гости, и помрачнел еще больше. «Яна, ты мне не поможешь?» «В чем?» «Проследить, откуда шла Мартиль. А я знаю, обычная собака на такое не способна. Но Ааша-то...» «Если след еще не затоптали, помогу». «Увы». Рошер и Яна прошли по следу Мартиль до одной из оживленных главных улиц Долинара, а дальше не могло помочь даже чутье волчицы. Как найти один след под сотней других? Никак. Оставалось только догадываться о личности покупателя.